проведя либерализацию цен и оставив таким образом население без сбережений, власти устранили конкурентов при скупке ваучеров и акций государственных предприятий, а снизив реальную стоимость предприятий, сделали их доступными в качестве собственности для себя и близких себе. В этой суете раздавались всевозможные призывы и рапорты об успехах реформ. Все вроде всколыхнулось, но результатов никаких. В годы перестройки мне часто вспоминалась давняя Колымская. Все кипит и все холодное. Я понимал, что настоящий капитализм в обозримом будущем в России невозможен, но не мог представить, насколько быстро пойдет разрушение хозяйственного комплекса страны, науки, образования, и как мы однажды обнаружим на вершине власти коррумпированную группировку и ее опору – мафиозный капитал. История учит. Истинные перемены к лучшему, ведущие к народному благу, не происходят во времена, когда на троне восседает человек, объявляющий себя великим реформатором, спасителем Отечества, окруженный создателями шумовых эффектов, лично ему преданными жуликоватыми людьми, на этой близости разбогатевшими и приумножившими состояние своего благодетеля. Ими чаще всего оказываются мошенники, взяточники, воры государственного размаха. Теперь о моем друге академике Тихонове, которого я очень любил и считал потрясающим, интереснейшим человеком, одним из самых образованных и честных людей, которых я встречал в моей жизни. Однажды на крупном собрании кооператоров Владимира Александровича, пришедшего позже других, попросили занять место в президиуме, где уже находился Михаил Бочаров, претендовавший в свое время на пост премьера. Фигура из ельцинского близкого окружения. Среди сидящих за столом некоторые были Тихонову незнакомы. Кто-то из зала выразил недоумение, как в президиуме оказался и бывший следователь Нагорнюк, когда-то громивший Печору. Он, как выяснилось, был советником Бочарова, который его и пригласил. Возникло замешательство. Тихонов поднялся. «Я не могу быть за одним столом с виновником гибели Тумановской артели». И покинул президиум. В мае 1990 года Гавриил Попов и Юрий Лужков, недовольные темпами дорожного строительства в Москве, предложили Карельскому кооперативу «Строитель» подряд на ремонт столичных автодорог, в том числе крупного участка Московской кольцевой. Мы перебазировали в столицу часть техники и начали реконструкцию 12-километрового участка МКАД. За 28 дней был выполнен объем работы запланированный московскими дорожниками на год. Впервые на московских дорогах началась непрерывная круглосуточная укладка асфальта. Таких темпов столица не знала. Приезжали телевизионщики. Один оператор предложил продемонстрировать зеркальную ровность укладки. Поставил на капот своих «Жигулей» стакан воды, наполненный до краев. Тронулся. Проехал больше километра. На капот не выплеснулось ни капли. Еще до начала работ Юрий Михайлович Лужков попросил меня встретиться со строителями московских дорог. Встреча состоялась в мэрии. Хмурые они сидели в зале. Под их началом тысячи строителей автодорог и техника, о которой кооператив мог только мечтать. Я видел умные, выжидающие, настороженные глаза, в которых можно было прочитать что угодно, только не симпатию. Их можно было понять. Начиная говорить, я улыбнулся. «Вы правы, мы действительно здесь чужие, но нас пригласила мэрия Москвы. Не скрою, будем счастливы поработать вместе с вами, специалистами, имеющими огромный опыт, прекрасными проектировщиками. Надеюсь, многому научимся у вас. Единственное, что мы вам покажем, как строить дороги в несколько раз быстрее». Вскоре на долю нашего коллектива приходилась третья часть объемов работ по капитальному ремонту асфальтобетонных покрытий на магистралях Москвы. Один из замов Лужкова, Александр Сергеевич Матросов, встретивший нас вначале очень осторожно, выскажет прилюдно: «Нам бы еще два таких коллектива, и можно всех остальных разогнать». Но не все в московском руководстве были с ним согласны. Матросова переведут на другую работу. Окружение Лужкова из кожи вон лезло, чтобы постепенно оттеснить нас от Юрия Михайловича. Вокруг кооператива выстраивалась глухая стена отчуждения. Мы попали почти в полную зависимость от аппаратчиков, со многими из которых не то что работать, а просто общаться было неприятно. Исключение составлял только заместитель мэра Борис Никольский, уравновешенный и спокойный человек, который не хуже нас видел, что происходит. Но его возможности изменить ситуацию были, вероятно, ограничены. Время шло. У нас в 11 раз сократились объемы работ. Приглашая нас работать в Москве, Юрий Михайлович знал наверняка, что этот коллектив строит дороги лучше, быстрее и дешевле других. Но его заместители, решая, какому подрядчику передать тот или иной объект, руководствовались другими соображениями, более привычными и интересными для себя. «Мы уйдем из большого строительства дорог в Москве. Но кооператив продолжает работу в Карелии –